Вамин алимани билькадр алиману бианаллаху джаллуалю джааляка мухтаран. Также из веры в предопределение. Вера в то, что Всевышний Аллах спонталя дал тебе выбор. Ванна каляста мажбуран. И то, что ты, то есть Аллах спонталя не заставляет тебя что-то делать. Имеется в виду, что то, что с тобой творится, это не от того, что Аллах принуждает. Факалю бильджабр, фалькаулю бильджабр мунафин ля каулю бикадр. И поэтому тот, кто убежден в том, что человек принужден, его слово или его убеждение противоречат вере в предопределение. Противоречат вере в предопределение. А мы говорим, что у нас иногда вот эта очень большая проблема, баракулуфикум, тоже связана с предопределением. Исходя из переводов, то есть люди понимают шариат, исходя из перевода, исходя, то есть у них понимание, откуда возникает. Он смотрит на слово предопределено, слово, правильно, предопределено. И то есть многие русскоязычные понимают и слово предопределено, то есть это джабр, принужден. И поэтому уже строят свои убеждения, так же как мы уже говорили о делах, помните, когда про плечо говорили, с открытым плечом не молиться, строят свои убеждения, свойства и дела, исходя из перевода, исходя из того русского слова, которое он понимает. Или же какие-то другие языки, на которые у нас дома переводятся книги. И поэтому я вас, исходя из этого, еще раз вас побуждаю и напоминаю вам, братья, не торопитесь сейчас вот переводить. Нет, постарайтесь то, что переведено, объяснить людям то, что переведено, чтобы люди правильно понимали. Как я вам говорил, если перед тобой перевод русской той или иной книжки, рядом с собой положи оригинал этой книжки. После того, как ты этот оригинал возьмешь от ученых. Вот вы сами, я тоже побуждаю братьев здесь, то есть после того, как с дозволения Аллаха, или те, кто нас в будущем услышит, когда мы закончим книгу Единобожия, откройте перевод, то есть той книги, русской книги Единобожия, которую, может быть, многие из вас по 10 раз читали, валлай, братья, у вас вообще по-другому вы будете смотреть на то, что там написано. Почему? Потому что вы разобрали эту книгу, шарх этой книги, шейхом, шейх Салих Али Шейхом, так или так, шейх Утаймином, шейх Фаузаном. То есть ученые открыли вам глаза. Баракалуфикум, если бы эта книжка, то есть книга Единобожия, которая была распечатана в России, было бы так просто, то есть достаточно было бы ее прочитать, как некоторые братья говорят, ях, мы эту книгу столько раз прочитали, ях, и мы, нам достаточно, что мы все там поняли. Ях, если бы эта книжка, баракалуфик, так просто можно было бы ее по-русски прочитать и все понять, тогда шейх Ибн Баз, шейх Утаймин, шейх Фаузан, до них баракалуфикум уляма, шейх Абдурахман ибн Хасан, внук Мухаммад Абдулюхаба. Неужели они такие вот им бездельники, извините мне за выражение, то есть это косвенно вы утверждаете, ваши действия на это указывают. Вот им больше заняться нечем было, книжка и так ясна и понятна, они сидели и шарх писали. Шейх Утаймин баракалуфикум, шарх у нас в скольки кассетах, когда эти кассеты переписали, тысячи страниц получилось толкование этой книги. Тысячи страниц. Шейх Фаузан баракалуфикум вот перед нами лежит. Шейх Фаузан у нас получилось баракалуфикум больше, около 700 страниц шарх. Шейх Абдурахман ибн Хасан 800 страниц шарх этой книги. Хоть на самом деле, если по-русски напечатать эту книжку, то есть Китаб Таухид, она сколько там? Вот такая маленькая брошюрка, так или не так? Маленькая брошюрка. Значит, эта книга не так просто прочитал, все понял, а потом, исходя из перевода, исходя из того, что ты понял, не из книги Единобожия, а исходя из того, что ты понял, из перевода книги Единобожия начинаешь выводить какие-то, то есть выносить какие-то суждения и берешь себе убеждения. Это неправильно, баракулуфику. Но большому, альхамдулля, вы то, о чем я говорю, понимаете. Поэтому я вас побуждаю донести это тоже до людей. Как у нас сейчас братья тоже Булюгуль-Марам перевели на русский язык, братья читают и понимают фикх так, как хотят. Читают сады праведных, Риад Салихин, понимают так, как они хотят. Читают перевод Бухари, понимают так, как они хотят. Это неправильно, баракулуфик. Это неправильно. Если бы так легко было бы, так все просто было бы, тогда ученые бы не тратили столько сил, столько времени для того, чтобы толковать эти книги, рассказывать об этих книгах. Баракулуфикум. И особенно вот, то есть к чему я говорю, еще раз напоминаю, тема, связанная с тадар, предопределение. Того, что люди, когда слышат русское слово предопределение, у них ассоциация с чем? С принуждением. Нет, предопределение это не принуждение. А когда мы говорим, то есть Аллах предопределил, то есть Аллах знал, что так оно произойдет. Аллах знал, что оно так произойдет. И написал о том, что оно произойдет. И когда пришло время, он создал это, захотел и создал ту вещь, о которой он знал, что она так произойдет, баракалуфикум, а не от того, что Аллах тебя принудил это что-то сделать, баракалуфикум. Яни аль-каулю бильджабр ля истакиму маль имани билькадр. То есть, тот человек, который убежден в джабр, в джабрие, то есть, это как в наше время шариты, асхарские студенты, то есть, тот, кто берет акиду из азгары, у них акида джабрие, то есть, акида азгарская, джабриты, а шариты, они и матуридиты джабриты, они говорят о принуждении. Эта акида баракулуфикум не соответствует правильной вере в предопределение. Лянна лиман билькадр иман маагу алиман бианна лябда мухтар лейси бимуджвар. Потому что вера в предопределение верит от тебя, требует от тебя верить в то, что человек, у него есть выбор. У человека есть выбор, и он не принужден. Он не принужден. То есть свои дела, которые он делает по своему выбору. Есть такие дела, да, человек не имеет выбора. То есть, допустим, который исходит не от человека, а как бы какой-то внешний фактор. Мы же не говорим, что, когда мы даже говорим по-русски, человек подскользнулся и упал. Это же не от того, что он вот захотел, подскользнулся и упал. Правильно? То есть это действие не от него исходило. Это какой-то внешний фактор повлиял. Человек шел по мосту, мост сломался, он в речку упал. То есть вот этих вещах, да, баракулуфик, здесь выбора человеку не было. А то, что человек, баракулуфиком, как мы с вами разбирали в люматультикат, любые действия человека, то есть те действия, которые он делает по своему выбору, из-за которых и будет спрашивать Всевышний Аллах Спанталь, это то, или исходит от человека после двух вещей. А это желание и мощь. Если одно из этих двух вещей будет, у человека не исходит от него действия. То есть те действия, за которые будет спрашивать Всевышний Аллах. Человек перед тем, как что-то делать, сначала желает это дело сделать. А потом мало того, что он желает, у него должна быть мощь это дело сделать. И вот эти две вещи побуждают человека совершать то или иное действие. А кто является создателем мощи в человеке и создателем желания? Аллах субхана ва тааля. Поэтому, бараку фику, мы видим, что то есть нету причин говорить, что человек принужден, как это говорят джабриты, или нету причин говорить, что у человека нету выбора, как это говорят, что, как говорят наоборот, кадари, то, что человек сам все свои дела создает. Нет, человек сам все не создает. Человек, баракулуфикум, делает, исходя из мощи и желаний, исходя из желаний и мощи, мощью, а создатель мощи и желаний является кто? Всевышний Аллах, субхана ва тааля. Как говорили, тема большая, если кто вернется, баракулуфикум, люб-тольтихат, то есть до сегодняшнего дня, сколько братьев спрашивали про тему предопределения, по милости Аллаха, субхана ва тааля, когда мы говорили, брат, внимательно прослушай люб-тольтихат, потом, если останутся вопросы, приходи, по милости Аллаха, субхана ва тааля, в общем, то есть общих понятий, вопросов предопределения у братьев, то есть никаких непонятных вещей не оставалось. Лянна таклиф вака биталик, то есть человек, бараклауфикум, не принужден, как говорится, из веры в предопределение верить в то, что человек не принужден, человек имеет выбор. Лянна таклиф вака биталик, и поэтому человек и обязан чем-то в исламе, то есть в шариате, какими-то делами, какими-то убеждениями, исходя из чего? То есть, как Аллах субхана ва тааля будет обязывать того, за кем выбора нет? Это же противоречит мудрости Аллаха субхана ва тааля, правильно же? Это противоречит мудрости. Валиллахи масаляля. Представьте, человек сидит на цепи. То есть, к ноге ему прицепили цепь метровую. И он говорит, ну-ка вот 10 метров отойди от этого столба. И ты его заставляешь. Про тебя скажут, либо ты издеваешься, либо у тебя не все дома, так или не так? То есть, либо ты над ним издеваешься, то есть, знаешь, что он на цепи, на метровой степи, как он может 10 метров передвинуться? Или у тебя не все дома, ты что, не понимаешь, что у него цепь только метр, он даже 2 метра не может двинуться с места? То есть, это в отношении человека. А что сказать Всевышнем Аллахе? Аллах принуждает, а потом человека что-то делает, или что-то не делает, а потом, баракулуфикум, посылает шариат, этого льязубля, либо издевается над Аллахом субхана ва тааля, то есть, поношение его. Либо отрицание мудрости Аллах Спантра. А джибрия тайфа. Что касается джибрита, то они две группы. Мы сказали сначала про кадаритов. Что они бывают две группы. То есть первая кадария, баракулуфикум, которая отрицает знание Аллаха Спанталя. А джибрит, а другие, которые не отрицают знание Аллаха Спанталя, но говорят, что человек сам создает свои дела. Человек сам создает свои дела. Что касается джабрия, джабрия бывает тоже две группы. Хум джахмия тугуля, ас-суфия, то есть аллявина якулюна, инна лябда карриша фи махабби рих ва харакату литтерария. Я перепутал, извиняюсь. Кадариты говорят, что человек сам создает свои дела. Джабриты говорят, что Аллах субхана ва тааля принуждает. Кадариты говорят, баракулуфикум, что Аллах субхана ва тааля не знает, это гуля, Другие кадариты говорят, что человек является созданием своих дел, что, своих дел. Что касается, то есть не Аллах их создает. Что касается джибрия, то они две. То есть это те, кто говорят, что Аллах принуждает. Их две баракалуфикум, то есть две группы. Первая это джабрия тугуля, то есть излишествующие джабриты. Это те говорят, что у человека выбора нет, и он подобен, как шей говорит, это суфисты в наше время, гулят суфи, которые говорят, что человек подобен перу на воздухе. То есть вот ветер куда подул, туда это перо и полетело. По харакату, харакату тирари. То есть у него выбора никакого нет. Куда ветер подует, туда он и полетел. У амингум тайфату для себе гулят. Также джибриты есть, которые то есть, не являются излишним, но являются ахлюбида, то есть приверженцем наведения. Вагумуля шайра. Это шариты. Ванахум и подобные им, то есть как матуридиты, кульлябиты и так далее. Аллявина и кулюна бильджабри фильбатр вальхтияри физзахир. То есть они говорят, внешне человек имеет выбор, но внутри все равно он принужден. Так они говорят. Ваякулюна и наль абдалягу касб. Они говорят, у человека есть касбы. Что по словам касб они подразумевают? Анна якуна ля абду фильфиали лязи фалиху махаллен ли фиали лязауджак. То есть, говорит, человек является как бы объектом действия Всевышнего Аллаха Субхана Аталь. То есть, как шейх нам рассказывал, баракулуфикум, в люмутультихат, подобно, допустим, как нож. Взял хлеб, человек, вот ты берешь хлеб, берешь нож и режешь хлеб. А шариты говорят, что человек как нож. Человек как нож. То есть, кто хлеб порезал? Вопрос, кто хлеб порезал? Ну, кто-то же скажет, нож порезал. То есть, как будто бы он прав, правильно же? Но на самом деле, он говорит, что Аллах хлеб порезал, просто тобой порезал, ножом. Тобой ножом порезал. Вот так ашариты говорят, что человек как нож. Аллах берет этот нож и делает им дела. То есть, и поэтому они говорят, внешне, как будто у человека есть выбор, а на самом деле нет. Поэтому они джабрия валия зубиля. И они называют это касб. То есть, говорят, что там действие ножа было, нож там действовал. Но его принудил этот нож. Кто? Тот, кто порезал этим ножом. Фаюфа любихи фаякуна гуа махалин льфиаль. Поэтому им делают, то есть он является объектом действия, фаякуна гуа махалин льфиаль. И он является как местом совершения действия, юдафу льфиаль. И ему приписывают. Поэтому говорим, нож порезал. Нож порезал. Так они ашариты. Юдафу льфиаль уляй аля джигатель касп. И называют это как касп. То есть касаба себе приобрел это действие, он приобрел это действие сам. Как об этом подробно говорится в книгах по акиде, то есть, в которых рассказывается об их заблуждениях. Паля фидалика закара мартабату китаба. Потом рассказал о мартаба китаба, то есть, шейх Мухаммад Абдуллаха привел хадис. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, самиту расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, то есть, Вад ибн Усами сказал, я слышал пророка саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, инна ауля махалик Аллаху ль-калама. Факаля лягу ктуб. Каля вамада актуб, каля уктуб макадира кулишей хатта такуму сама. То есть, хатта такуму са. Как только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля создал перо, он повелел ему пиши. И перо спросило, а что писать у Господь? Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, пиши все то, что предопределено до судного дня. Каулю винна уля махаля каллаху калям. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Первое, как только Всевышний Аллах создал перо, Маанаху аля сахих индаль мухаккикин, то есть более правильный смысл у ученых. Иннаху халяк Аллаху, иннаху хина халяк Аллаху калям. То есть то, что это как переводится хадить? Когда Аллах Субхана ва Тааля создал калям. То есть или как только, как мы по-русски перевели. Фа ауаля гуна дзар вимана хина. Поэтому слово ауаля не переводится как первое. Нет, ауаля здесь указывает на время. То есть как только, так переводится. Инна исмуха дамиру шану аль махзур. И исм инна является дамир шан скрытый. Инна ауаля махалик Аллаху калима факаллиху ктуб. То есть как только Всевышний Аллах создал перо, сказал ему пиши. Я не хина халик Аллаху калим. То есть когда Аллах Субхана ва Тааля создал перо, факаллиху ктуб, сказал ему пиши. Фаякуну каули уктуб хаза мин джихати дзарфии. И поэтому слово, то есть пиши, тут связано с чем? Со временем. Я не хина халик Аллаху калима каллиху ктуб. То есть шейх говорит, еще раз объясняет, что как только Всевышний Аллах, то есть или в то время, когда Всевышний Аллах создал перо, сказал ему пиши. Амма ауаль махлюкат. А если же это переводить, то есть ауалю говорить, то как будет пересадиться первое, что создал Аллах, правильно? То есть мы понимаем отсюда, что первое создание Аллаха Субхана ва Тааля это перо. И шейх говорит, амма ауаль махлюкат. Что касается первого создания, фаль арш ассабик фи халька ль-калям, то нам известно, что трон был до создания пера. Потому что в одном из хадисах Баракулуфикум, как здесь шейх придет этот хадис. Фаляр шабик филхаль, то есть трон был создан до пера. Камакаля алейхи салям фил хадис аллази в сахи, как сказал пророк салям в достойном хадисе, каддар Аллаху макадир аль хальк кабля ан яхлюка самавати валь арди хамсина сана. Аллах субхана тааля предопределил все в своих созданиях до создания небес и земли за 50 тысяч лет до создания небес и земли. Вакана арш вальма. И арш, трон был на воде. То есть, когда это случилось, трон уже был на воде. Фафагимна мин каулихим науля махаля куллаху ль калям палля уктуб. И мы отсюда понимаем, что слава пророк салям, как только Всевышний Аллах создал перо, сказал ему, пиши, аннаху хина халяка каля ля уктуб. То есть понимаем отсюда, что когда Аллах субхана тааля создал перо, сказал ему, пиши, вальшаш кабля кана кабля дайк. И как говорит шейх Утаймин, то есть когда мы говорим о первом создании, то есть мы не говорим, что то есть в абсолютном смысле, что действительно самое первое, что создал. Нет, мы нельзя нам об этом говорить. Мы говорим, что первое из того, что мы знаем, это было что? Арш. Первое из того, что мы знаем, это арш. А может быть, есть какие-то другие вещи, которые Аллах субхана ва тааля создал, потому что он же, Аллах субхана ва тааля, из его сифатов, из его атрибутов, это халик, создатель, так или не так? Создатель, и он же всегда является создателем, субхана ва тааля. И поэтому первое из того, о чем мы знаем, это перо. А может быть, есть какие-то вещи, которые создал Всевышний Аллах субхана ва тааля до этого, и это возвращается, то есть знание к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, и мы не говорим об этом, кроме как исходя из контекстов Корана и Сунны. Пайдан китаба туканат кабля хальки мубашратан. Поэтому, то есть писание прямо до создания. Яни бада хальк калим. То есть сразу, как только создал Аллах субхана ва тааля перо, приказал им писать. Аммаль арш факана сабикан. А трон, то есть предшествовал этому, он уже был. Вальма кана сабикан. Также вода уже была. Валигаза на кулю сахих, поэтому говорим, что правильное мнение анналь арш махлюк он кабль аль-калим, то что трон создан до пера. Макалим нулькаим, как сказал Ибн Кайм рахима ваталя, финуни, баннасу мухталифуна филькалям иллязи кутиба аль-кадау бихимин ад-даяни. То есть люди разногласят в пере, которым было написано предопределение Аллахом. Даян — это имя Аллаха. Халь кана кабль аль-арша у бадаху кауляни инда абиля-аля аль-хамазани. Был ли он, то есть перо, было ли перо до арша или после него, два мнения у одного из ученых звали Абу Аля Аль-Хамадани. Вальхакку аналь арша кабляху. И более правильное мнение, что арш был до него. Ляннаху индаль китабити, китабы кана за аркани. Так как арш, то есть трон, во время писания уже был. А в хадисе сказано, как только Аллах создал калям, сразу же ему приказал. Так же, а в другом хадисе сказано, что Аллах, когда предопределил все до создания небес, до, за 50 тысяч лет, до, Аллах субхана ва тааля предопределил все за 50 тысяч лет до создания небес и земли, и арш уже стоял на воде. Вакан арш аль-альма. То есть, соединив эти два хадиса, мы понимаем, что когда Аллах субхана ва тааля создал калим, арш уже был. Баракаллаху фикум. Что касается Масаль аль-Баб, 430-я. Первый мас'аля баяну фардиль имани биль кадр. То есть разъяснение обязательности веры в предопределение. Мас'аля номер два. Викру ауали махаль. А, мас'аля номер баяну кайфиати лиман. То есть разъяснение того, как следует верить в предопределение. То есть где у нас указание в разделе? У нас, во-первых, барак луфикум из самого раздела или из тех доводов, которые привел Мухаммад Абдул-Вахаб, мы видим, то есть, каким образом человек должен верить, что «Ма асобака лям якун ли юхтияк, ва ма ахтабака лям якун ли юсибак». То есть, то, что с тобой случилось, не могло тебя миновать, и то, что тебя миновало, не должно было с тобой случиться. Это исходя из чего? Кайфиату лиман. То есть, каким образом человек должен верить в предопределение. А исходя из толкования, то есть, этого раздела, мы поняли, что вера в предопределение – это вера в четыре степени. Знание, писание, желание, создание. Третье, ихбату амали ман лям юмин бихи, то есть указание на бесплодность действий того, кто не уверовал в предопределение, то есть его дела недействительны. А? Ля юхбалю мин васла. Ман ля юмин бил кадр, ля юмин бихи васла. То есть первые две степени, кто не верит, тот кафир. А тот, кто не видит предопределение, то есть его дела, то же, о чем говорил Абдулла ибн Умар, то есть это когда возвращалось к первым двум степеням. Первым двум степеням. Четвертое, баракаллаху фикум, алихбару анна ахадан лян яджида таама лиман хатта юмина би. То есть, как мы это поняли со слов Абада ибн Самита, указание на то, что человек не почувствует вкуса веры до тех пор, пока не уверует в предопределение. Пятое, викру авали махаляк Аллах, упоминание о том, что Аллах создал в первую очередь, то есть мы отсюда понимаем, что Мухаммад Абдул-Вахаб придерживался того мнения, что первое, что создал Аллах спонтанно, это перо, но мы указали на недействительность этого мнения, то есть как нам об этом рассказал шейх Салих ибн Абдул-Азиз Алиши. Шестое, аннаху джара биль макадири фитилька саати ля йоуми киями саати, то есть упоминание о том, что в тот час, когда Аллах спонтанно создал перо, была записана мера всего или предопределение всего сущего вплоть до судного часа. Седьмая масаля бараатуху саллаллаху алейхи ва саллям мимман лям юмин би, то есть отречение пророка саллаллаху алейхи ва саллям от того, кто не уверует в предопределение. Как у нас пришло, ман мата аля гайри газа фалейса мини, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, кто сказал, умрет не на этом, тот не от меня. Седьмое, адату саляфи и залити шубха бисуалиль алим. Аллаху акбар. Великий, смотрите, то есть великая очень масаля или очень важная масаля. А это обычай салифов устранять сомнения по поводу какого-либо вопроса путем постановки данной проблемы перед учеными. У человека появилось шубха, сомнение, так или не так. Табиин был баракалуфликом ибн дайлями, табиином. То есть ауль табиины у нас сами по себе улема, но у него шубха, у него сомнение. Он куда пошел, баракалуфликом? Пошел к ученым, пошел к сподвижникам. И как нам передается, баракалуфликом в этом хадисе, сначала он пришел у нас... То есть ни одним не ограничился с подвижником, так или не так, сначала он пришел баракулфику к Убай ибн Кабу. После того, как Убай ибн Кабу ему рассказал об этом, он отправился к Абдулла ибн Масуду, Хузаиф ибн Ульяман, Зейд ибн Фабит. Это самые уляма. То есть Убай ибн Кабу, баракулфику, мы знаем, и Абдулла ибн Масуд, это были уляма в Коране. То есть даже про Убай ибн Кабу у нас пришло в хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попросил Убай и сказал: прочитай мне, или Аллах мне сказал, чтобы ты прочитал «Лям якуни лявина кафарусур». И Убай ибн Кааб, субханаллах, сказал: Аллах мое имя назвал. То есть сказал, чтобы я тебе прочитал. И он сказал: да. И Убай ибн Кааб расплакался. Потом баракулуфикум ибн Масуд, баракулуфикум, как приходит от него васара, сказал: если бы я знал, что кто-то больше меня знает, то есть тафсире Курана, я бы, говорит, каким бы тяжелым этот путь не был, отправился бы к нему. Уляма барак, Хузаиф ибн Ульяман, мы знаем, был у нас хранителем секретов пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Зейд ибн Сабит, баракулуфикум, был из тех подвижников, которые писали Куран, и те сподвижники, которые собрали во время Абу Бакра Куран. Уляма! И такое сомнение, баракулуфикум, то есть сомнение у человека сразу же отправляется к ученым. А в наше время, когда у братьев сомнения, валя хауля, валя куват, илля билля, куда они отправляются? Либо сами сидят, свои выводы делают, либо в форумах висят. Знаете, что ученые, про них говорят, баракулуфикум, что они атыбауль-хулюб, то есть они врачи сердец. Точно так же, как врачи, они являются атыбауль-абдан, то есть врачи тел. И поэтому, баракулуфикум, смотрите, человек до чего несправедлив к себе. Тот брат, у которого если живот болит, или нога болит, или рука болит, он куда идет? Почему эти братья не сидят и не открывают там, например, медицинские всякие сайты, не ковыряются на форумах, не ищут там себе лечения? Почему они идут в больницу, почему они идут к врачу? И еще когда идут к врачу, баракулуфику выбирают лучшего врача. И не смотрят мусульманин он или кафир, валлахи не смотрят. Смотрят лучшего врача, самого большого профессора в том или ином деле. И даже если это им стоит денег, и надо куда-то ехать, даже если надо за границу выезжать, они выезжают. Если надо на очередь записываться за месяц, за три, записывается так или не так. А никогда ты не видел, чтобы эти братья, один из этих братьев, который, баракулуфикум, в наше время отказывается брать фатва ученых, не говорят, что нет, надо в сайте поковыряться, надо на форуме поковыряться и там лечение себе найти. Нет. Получается, этих людей, баракулуфикум, извините меня, кусок его мяса, который он в себе носит, кусок кожи, кусок или пучок волос намного его больше беспокоит, чем баракулуфикум его сердце. Здесь дунья, а потом куда он попадет на том свете. Эти братья просто-напросто злотворящие. Не то, что в отношении других, злотворящие в отношении себя. Мискины, жалеть их надо. Вообще они себя не жалеют. Они себя совсем не жалеют, баракулуфикум. Совсем себя не жалеют тем, что они мало того, что не обращаются. То есть тот человек, который не обращается к ученому, он уже себе зло сотворил. А что сказать о том, кто сам к ученому не обращается в те времена, когда у него шубухата есть сомнения, а еще другим людям запрещает обращаться к ученым? И Баракулу фикум поливает этих ученых. Поливает этих ученых. Почему он не говорит, когда он приходит к этому врачу, допустим, и видит, что этот врач, допустим, глазной врач и очки носит. Да этот, говорит, сам амаль не делает. Если бы он нормальный врач был бы, он бы сначала свое бы зрение исправил, а потом бы я к нему пришел. Он на это не смотрит, даже если этот врач слепой будет. Он скажет там, пожалуйста, посмотрите, что у меня с глазами, или расскажите, что у меня с глазами, его беспокоит. Только от того, что он знает, что этот человек, у него есть знания. А эти люди в наше время обвиняют ученых, нас Аллаха, аляфа, валяфия, в том, что они живут со своими делами и так далее и тому подобное. Поэтому Мухаммад Абдул-Вахаб указывает нам на эту великую масали, говорит, адату салиф и изаляти шубха суалиль уляма. То есть, обычаем салифов устранять сомнения по поводу какого-либо вопроса путем постановки данной проблемы или данного сомнения перед учеными. То есть это путь салифов, обычай салифов. Тот, кто за салифами следует, салифи. И получается, тот, кто по этому обычаю не живет, тот халяфи валиязу билля, и ему конец будет огонь, как об этом рассказал Всевышний Аллах субхана тааля, сказав: «Ваман юшакика ар-расуля мин баъди ма табайяна ляхуль худа ва йаттаби гайра сабиль муминин». И тот, кто будет противоречить пророку саллаллаху алейхи ва саллям после того, как станет ему ясным его путь, и не последует по пути верующих. Путь верующих во время шубухатов – это обращаться к ученым. А тот, кто не обращается к ученым, он не следует пути салифов. Аллах Субхану сказал: «Ну валихи матавальна». Мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся. «Ван услихи джаханнам» – и ведем его в ад. «Васаат масыра» – и скверное его пребывание в этом аду. Девятая масаля: «Анналь уляма аджабу бима юзилю шубхатаху, а залика ляннахум насабу каляма иля расули ля салсам факат». Аллаху Акбар. Ученые отвечали им тем, что устраняло их сомнения, обосновывая свои слова ссылкой только на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, баракаллаху фикум. Следующая глава. Бабу маджа фильму Саувирин. То есть глава о создающих изображений. Наби Хурайра радиаллаху анху каля расуллай саллаллаху алейхи вассалям. Каля Аллаху тааля. Ман азляму, ва ман азляму, мимман захаба яхлюку кахальки, фаль яхлюку зарра. Аули яхлюку хабба, аули яхлюку шаира. Абу Хурайра радиаллаху анху рассказывал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал: кто же может быть несправедливее того, кто пытается создать нечто подобное тому, что сотворил я? Так пусть попробует создать хотя бы букашку, пусть попробует создать хотя бы букашку, или пшеничное, или ячменное зерно. Слово баракулуфикум зарра — это маленькая-маленькая букашка. А не так, как ее переводят там пылинка, или же еще хлеще в наше время тот, кто переводит, атом переводит. Ядерный атом. Сахабы баракулуфикум не знали понятия слова атом во время пророка Саласа. Поэтому переводить это атом. Или же здесь, например, в книге Единобожия, которая переведена на русский язык, была написана крупица. Нет, зарра, баракуфет, маленькая-маленькая букашка, то есть живое существо. Маленькая букашка, муравей очень маленький. Зарра в арабском языке. Валяху ман айшата, ради Аллаху анха, на расулу айсалсам, каля шадду наси азабан йом аль-кияма, лязина идуахиуна бихальтилля. Айша радиаллаху анха рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в день воскресения самая жесткая кара ждет тех, кто пытается подражать Аллаху субхана таля в его творении. Валяху ман ибн Аббасин ради Аллаху ангу масамиату Расуллай салсам якуль куллю мусаурин финнар юджалю лягу би кулли суратин нафсун юаззабу биха фи джаханнам. Также от ибн Аббаса пришел, он сказал: я слышал, как посланник Аллаха салсам сказал: каждый, кто создает изображение, будет в огне, и каждому созданному им изображению будет дана душа, который будет причинять ему мучения в аду. Валяхума ангу марфуан мансаввара суратан фидунья куллифа ан юнфа хафиха рух йом аль-киямати валяйся бинафих. Ан янфуха, на. Мансаввара суратан фидунья куллифа ан янфуха фиха рух йом аль-киямати валяйся бинафих. Тот, кто при жизни создал какое-нибудь изображение, заставит его вдохнуть в него дух в судный день, и он будет не в состоянии сделать это. То есть бикулли суратин баракулуфик. за каждое изображение. То есть сколько он изображений создал, и за каждое, то есть каждое изображение будет требоваться от него, вдохнуть в него дух, и он не сможет это. А еще у нас предыдущим хадисом бикулли суратин нафса юаддабу бихи фиддуни фиджаганам. Каждая сура будет его мучить. То есть представьте, кто создал одно изображение. Ему какое страшное наказание. А представьте о том, кто баракулуфикум создает 100 тысяч, сотни тысяч изображений. Фанасуллах аль-афу аль-афин. Вали муслима набихаяч каля каля ли али. Аля абасука аля ма баатани алейхи расуллах салсам. Аля тадаа суратан илля тамастаха. Валя кабран мушрифан илля савайта. Также муслим передал хадис от Абу Гаяджа. Он сказал: Али сказал мне, не послать ли мне тебя с тем, с чем в свое время послал меня посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Увидев любое изображение, немедленно уничтожь его, а увидев любую возвышенную могилу, сравняй ее с землей.